Глава 16. «Ты билеты не забыл?» Я предвкушающе оглядывала толпу, собравшуюся перед стадионом. «Иржи!» Ян закатил глаза. «Ты уже в третий раз спрашиваешь». «Ну и что? Я же так хочу на концерт диких!» Себастьян рассмеялся и предложил мне руку, а с другой стороны тут же пристроился Грег. Выглядели сегодня мои спутники впечатляюще. Я лично проследила за тем, что они купили в специализированном магазине, куда мы отправились с утра пораньше. Сразу, как только выяснилось, что ни у меня, ни у них нет подходящей для посещения концерта одежды. Так что сейчас мы щеголяли в обновках. И честно скажу, при виде Яна, затянутого в черные кожаные брюки, у меня дыхание сбивалось. Ему невероятно шла эта грубоватая нарочитая небрежность. Кожаные штаны, обтягивающая черная майка с черепом на груди, кожаный же жилет с выстроченным на спине скалящимся волком и множество крупных серебряных колец на пальцах. Грег от кожаных брюк наотрез отказался и остался в своих обычных мешковатых с кучей карманов, но с удовольствием прикупил кожаный жилет и шипованные кожаные браслеты. С моим нарядом мы провозились дольше всего. Я тоже настаивала на привычных кожаных лосинах и корсете, но дорвавшиеся до игры в кукол мужчины, невзирая на мое сопротивление, вырядили меня в черное коротенькое платье с маленьким вырезом, на тонких бретелях из тончайшей лаковой кожи, замшевые ботиночки с бахромой на высоких каблуках и в митинке. А учитывая, что спина у платья в противовес скромному вырезу была полностью открыта, Себастьян в том же магазине, где приобрел себе серебряные кольца, набрал для меня целую связку серебряных цепочек разной толщины и плетения. Вот они-то и прикрывали сейчас мою обнаженную спину. А волосы я гладко зачесала и собрала в высокий конский хвост на макушке. Вот такими нарядными мы явились на концерт, нашли свои места, и я приятно удивилась тому, что они оказались не среди толпы, а в отдельном улучшенном секторе. И, наконец, пришло время музыки. Творчество диких я любила с нежного возраста. Но именно по этой причине на их концерт, когда они однажды приезжали в Светлую Империю, я не попала. И вот сейчас, затаив дыхание и распахнув глаза, смотрела на сцену. Вспыхнули огни, потянулся дым, стелющийся по земле, раздался тихий рокот барабанов, а потом... Не описать словами, какую бурю эмоций будет их музыка. Все музыканты диких... орки. И творчество их именно такое. Дикое, бесшабашное, необузданное. Огромные бочкообразные барабаны, на которых исполняется большая часть музыки, гудели, вызывая бурление в крови, приглашая начать дикие пляски вокруг костра, призывая звезды. Барабанщики ритмично били палками. И когда публика, кажется, уже и дышать не могла, барабаны неожиданно смолкли. Сразу же вступила труба. К ней присоединились гитары с магически усиленным звуком. И снова потихоньку стал добавляться звук барабанов, все наращивая и наращивая силу, пока полностью не перекрыл гитары и трубу. И снова бешеный ритм, заставляющий невольно двигаться ему в такт. А потом вновь гитары и голос солиста. О, как он пел! Невероятной красоты и силы голос! Наверное, будь он шаманом, боги откликнулись бы на его призыв только ради того, чтобы послушать, что же именно поет этот мужчина, чтобы вслушаться в слова, рвущие душу. Такие, что от невероятной истории любви сердце рыдало, а к глазам подступали слезы. И не только у женщин. Я видела, как сглатывал подступивший к горлу комок Себастьян, а Грег украдкой вытирал глаза. И еще была песня об одиноком волке. И хотелось стать зверем, бежать сквозь ночную степь, выть от одиночества на луну, которая выглянула сквозь тучи, и надеяться, что этот отчаянный вой звериной души услышит та или тот, кто поможет разбить на осколки это страшное одиночество. И снова барабаны. Разноплановые песни и музыка сменяли друг друга, заставляя то плакать, то притоптывать в ритм ногами. Дикие уникальны в своем роде. Только у них так невообразимо перемешаны инструменты, которые, казалось бы, несовместимы. Только их солист, который сам же пишет тексты, поет такие разные песни, которые будет в душе то сострадание, то жажду жизни, то желание сбежать на край света. Когда отзвучала последняя композиция, надо сказать, оптимистичная и жизнелюбивая, я была полностью опустошена. Тяжело переживать такое количество разнообразных эмоций за столь короткий интервал времени. Повисла тишина. Музыканты ушли со сцены, а мы все еще сидели и пытались вернуться к реальности. «Это невероятно!» — первым заговорил Ян. «Даже не предполагал, что это будет настолько...» «Понравилось?» «Не то слово. Похоже, я теперь тоже их поклонник». «Грег, а тебе?» Я посмотрела на притихшего брата. «Удивительно! Почему ты меня не предупредила, что будет вот так? У меня сердце болит!» «Ну, вообще-то они темные. Уж вы-то должны были быть знакомы с их творчеством, если даже я знаю». «Название группы я знал, конечно, но ни разу не слушал их баллад». Грег глубоко вздохнул. «Вся жизнь перед глазами пробежала за эти часы, и теперь я чувствую себя бесполезным существом, не способным ни на что, ни на поступки, ни на сильные эмоции. Хотя нет, эмоции они будут как раз невероятные». «Хотите, попробуем пройти к ним в гримерку?» — неожиданно задал вопрос Ян. «А нас пустят?» — скептически протянула я. «Они же звезды, к ним просто так никого не пускают, иначе от фанатов и поклонников прохода не будет». «Иржи!» — Себастьян наклонился ко мне вплотную и шепнул, обжигая дыханием щеку. «Я тебе скажу кое-что по секрету, только ты никому не рассказывай». «Да?» Я тоже невольно перешла на шепот. «Я брат императора, и меня пустят туда, куда не пустят даже самих диких. И еще, только это тоже секрет, Грегориан — племянник императора, и его тоже пустят куда угодно, только тссс». Не выдержав, я хихикнула. «А знаешь, что является самой страшной тайной?» Я покачала головой. Губы Себастьяна мазнули меня по щеке, а у меня по обнаженной спине промчалась стая мурашек. «Со мной девушка, которая, надеюсь, скоро станет моей невестой, и для нее открыты все те двери, которые я могу распахнуть». «Что вы там шушукаетесь?» — не выдержал Грегориан. «Я открываю Иржине страшную тайну!» — тихо рассмеялся Себастьян и поцеловал мне пальцы. «Но тебе я ее не скажу». «Почему это? Я тоже хочу узнать тайну». Тут же повелся на провокацию братец. «Я очень сильно надеюсь, что Иржи скоро сделает кое-что, отчего эта тайна перестанет быть тайной, и о ней узнает весь свет». Не поворачиваясь к нему, серьезно ответил некромант и снова наклонился ко мне, поцеловав в плечо. Я тут же залилась краской от такого недвусмысленного заигрывания и покосилась на Яна. А он даже не улыбнулся, только внимательно смотрел мне в глаза. Тут же отреагировал Грег. «А ну, убери лапы от моей сестры! Ишь, губы раскатал!» «Ну что?» Не обращая на него внимания, Ян встал. «Идем к музыкантам!» И мы пошли. Я, обмирая от предвкушения, стояла и ждала, пока Ян о чем-то договаривался с ассистентом группы. А потом мы вошли. По идее, я с ними уже общалась. Но вспомнить бы, что я им говорила тогда в баре, не припомнить было даже под пытками. Так что для меня встреча с кумирами сейчас оказалась первой. «О, привет, куколка!» Радостно приветствовал меня солист диких, как только мы вошли в просторную гримерку. «Хороша! Ох и хороша! Еще и сногсшибательнее, чем в прошлый раз!» Он оглядел меня с ног до головы. «Здравствуйте!» Я неожиданно засмущалась. «Проходите, красавица!» Варг Гулакай махнул рукой в сторону дивана и, коротко поклонившись, обменялся рукопожатием с Себастьяном и Грегом. «Ну как вам концерт? Вы так хотели на него попасть? Я не мог отказать такой ослепительной леди!» «Потрясающе! Мне безумно нравится ваше творчество, правда!» Восторженно ответила я ему. «Ну и хорошо! Для таких прекрасных девушек мы и творим!» «Только для девушек?» Ян опустился рядом со мной на диван и жестом показал музыканту, чтобы тот тоже садился. «На меня вы тоже произвели огромное впечатление. Не ожидал. Смело могу сказать, что я теперь ваш поклонник». «Благодарю, лорд. Но леди — это леди. Вы же понимаете, что мужчины в первую очередь стремятся понравиться именно им. Уж вам ли этого не знать?» Варк многозначительно повел подбородком в мою сторону. «Хм, почему у меня такое впечатление, что все окружающие ни секунды не сомневались в том, что мы с Яном пара?» «Вас уже можно поздравить, лорд Себастьян?» — продолжил орк. «Пока нет». «Да?» — густые светлые брови музыканта удивленно поднялись. «Странно, я был уверен, что...» «Впрочем, прошу прощения, это не мое дело». Себастьян кивнул, принимая извинения за неуместное любопытство. «Леди Иржина», — обратился ко мне орк, — «вы позволите пригласить вас сегодня на вечеринку в честь последнего выступления в Колпиате перед гастрольным туром? Через неделю мы уезжаем, а сегодня будем рады видеть вас в качестве прекрасной гости. Красивые девушки — это лучшее украшение любого праздника». «О, с удовольствием!» — ответила я, покосившись на Себастьяна и Грега и дождавшись их подтверждающих кивков. «Вот и отлично! Сбор через час вот в этом клубе!» Вынув из кармана визитку, орк протянул ее Яну. «Леди, а ваш номер линкера я запишу уже сейчас. И приглашение на все наши выступления в столице — ваши. Лорд Себастьян, вы же не возражаете?» Я слушала этот разговор и просто ушам своим не верила. «У меня будет номер линкера-солиста Диких, самого Варга Гулакая, и он берет мой номер, и меня приглашает на все последующие концерты. А-а-а-а!» Грег вручил мне мой линкер, который лежал у него в кармане, так как мне его положить было некуда, и мы с Варгом действительно обменялись номерами. «И если пожелаете, приезжайте к нам в гости послезавтра, у нас выходной день. Мы остановились в загородном доме. Никакого особого праздника не планируем. Хотим просто отдохнуть перед поездкой, послушать музыку у костра, выпить хорошего вина». «О, спасибо, но, боюсь, мы не сможем», — ответила я, хотя обращался Варк к Себастьяну. «Послезавтра я участвую в гонках на мотолетах и буду занята, а лорды Себастьян и Грегориан должны меня поддерживать». «Леди-гонщица? Неужели? Тогда, значит, я приду на гонки поболеть за вас». «И, думаю, не один». Усмехнувшись, орк покачал головой, оглянулся на прислушивавшихся к разговору музыкантов и дождался подтверждения своих слов и смешков. «Ни разу не был. Как опознать вас? Под каким прозвищем вы участвуете?» «Стриж». «Что?» — воскликнул Грег. «Ты Стриж?» «Ну да, это мое обычное прозвище, которое я использовала на гонках». Я пожала плечами. «А что?» «Слышал его, когда путешествовал», — ответил брат, разглядывая меня с веселым удивлением. «Надо же, Грегориан слышал мое прозвище, когда болтался по Светлой Империи. Значит, и в столице бывал. Ну, ничего странного, в принципе. Я единственная девушка-гонщица, которая добилась каких-то более-менее значительных успехов на этом поприще». «Значит, леди сегодня не пьет?» Варк разглядывал меня с огромным интересом. Взгляд его скользил по моим обнаженным ногам, от острого мыса ботинок вверх до колен, еще выше, по бедрам, по груди, переместился на плечи. Но в его взгляде не чувствовалось ничего масляного или пошлого. Это был взгляд посетителя музея на картину или статую, оценивающий, восхищенный, но не вызывающий чувства брезгливости. Рядом кашлянул Себастьян. Варк перевел задумчивый взгляд на него и, неожиданно вскочив с места, бросился к блокноту. «Иржина, Стриж, богиня ветра, звезда черна, душа светла!» — бормотал он себе под нос, лихорадочно что-то записывая. «А водопад золотых волос и тонких пальцев сила!» Я ошарашенно смотрела на него, не очень понимая, что происходит. «Ей под колеса бросилась дорога, она, презрев условности...» — доносились до нас слова, которые тихо бубнил орк. «Хм, может, я чего-то не понимаю в песнях и стихах? Но, по-моему, во всех этих отрывочных фразах рифма напрочь отсутствовала». «Леди!» Варк резко выпрямился и уставился на меня с лихорадочным огнем в глазах. «Вы сегодня моя муза! Я напишу балладу!» Спасибо!» Растерянно ответила я, не зная, как правильно реагировать. «Да-да, встречаемся через час в клубе!» И он, снова уткнувшись в блокнот, перестал обращать на нас внимание. Так что нам не оставалось ничего другого, кроме как еще раз поблагодарить всех музыкантов за концерт и попрощаться. До встречи в клубе. Вечер в компании Диких прошел душевно. Я пила безалкогольные коктейли и наслаждалась вечеринкой. Только до сих пор как-то мне верилось, что это все по-настоящему. Я и вдруг в компании своих кумиров. В замок Себастьяна мы отбыли уже поздно ночью. Веселье в клубе еще продолжалось, но все хорошо в меру. Попрощавшись с Грегом и Яном, отправилась в свои комнаты, и вот тут встала проблема. Длинные волосы, хвостом свисающие мне на спину, умудрились запутаться в гирлянде цепочек. Так что, шипя под нос ругательства, я принялась выпутывать волоски из звеньев цепочек. «Леди, я не смогу вам помочь», — расстроенно проговорил Дарик, наблюдая за моими мучениями. «Да ладно, справлюсь!» Я дернула очередную прядку и зашипела от боли. «Да, плохая это была идея. Красиво, конечно, но вот такой подставы не ожидала». «Леди, я сейчас!» Скелет выскочил из дверей и помчался куда-то. Тут же послышался сонный голос Грега, что-то уточнивший, и в комнате нарисовался брат. «Мучаешься?» — спросил он. «Угу». «Так». Братец огляделся, подтащил к зеркалу стул и жестом велел мне пересесть на него. «Давай садись лицом к спинке, а я сзади распутаю твои волосы». Я скептически осмотрела свой наряд. «Все-таки юбка, хоть и коротенькая. Но Грег будет сзади, так что ладно». Я послушно пересела к нему спиной, оседлав стул, положила локти на его спинку, потом опустила на них голову и закрыла глаза. Спать хотелось немилосердно. Грег пристроился сзади и, тихонько мурлыча что-то под нос, принялся за дело. Аккуратно распутывая волосок за волоском, он спасал меня из ювелирной ловушки. А я, кажется, задремала. Очень уж приятные были ощущения. Потом вроде щелкнула дверь, но я не обратила на это внимания. Лишь бы побыстрее, а то я сейчас не просто дремать буду, а окончательно засну на этом стуле, как птичка на жердочке. Сквозь дрему почувствовала, как пальцы Грега, выпутав очередную прядку, ласково погладили меня по спине. Потом он расстегнул замочек цепочки и осторожно стянул ее. Следующая прядка, снова поглаживание подушечками пальцев по моей коже, расстегивание замка. Не поняла, чего это он? И вновь его пальцы нежно прошлись по моей спине вдоль позвоночника. А вот это уже перебор. Я даже проснулась и села ровно. «Грег, ты что творишь?» Осторожно уточнила, не оборачиваясь. Как-то не хотелось сталкиваться с ним взглядом. Брат ничего не ответил, лишь погладил мою шею в том месте, где гроздь цепочек переплелась между собой. Молча расстегнул еще одну цепочку и потащил ее. «Грег!» «Тссс!» «Что?» Я быстро оглянулась и ошарашенно уставилась на Себастьяна, стоявшего на коленях за моей спиной. «Ян, ты что?» «Тише, Иржи!» Он приложил палец к моим губам. «Не шуми, все уже давно спят». «Но...» «Я просто помогаю тебе выпутаться из плена, а ты продолжай дремать». «Ну ничего себе продолжай дремать, меня даже в жар бросило». «Но как ты тут?» «Сменил Грега, только и всего». Ян тихо рассмеялся. «Голову оторву», — мрачно пообещала я, думая о Грегориане. «Не надо, она ему еще пригодится. Не бойся ты так, ничего я не сделаю. Просто Грег уже засыпал, а у меня бессонница». Я еще какое-то время прогипнотизировала его взглядом, но Себастьян на гипноз не поддался и смотрел на меня с совершенно невинным видом. «Не трусь, птичка, а то так и останешься в этой серебряной сбруе». «Ты уж определись, или я птичка, или лошадка. У птичек сбруи не бывает». Я невольно улыбнулась. «Боевая птичка в серебряной сбруе. Редкий вид. Давай, поворачивайся». Помедлив, я все же повернулась к нему спиной. Только ни о какой дреме уже и речь не шла. «Какой к демонам сон?» Словно невзначай, пальцы некроманта периодически ласково касались моей кожи, отчего у меня по спине мурашки бегали, а на руках волоски вставали дыбом. Как-то я не готова оказалась к таким забавам. Вроде все невинно, но до чего же нервирует? Даже слепому Тракису ясно, что меня сейчас соблазняли самым бессовестным образом. Но самое ужасное, что мое тело, оказывается, совершенно не возражало против того, чтобы его соблазнили, и не могло понять, чего ему больше хочется – отстраниться и спрятаться, или, наоборот, выгнуться навстречу этим ласковым рукам. Ужас! Даже дыхание сбилось. Ох, и плохая была идея остановиться в этом замке у одинокого мужчины. Но демоны его побери! Он же и выглядел и вел себя поначалу, как пожилой суровый мужчина. Откуда же мне было догадаться, что все так повернется? То есть то, что мужчина может мной заинтересоваться, можно было предположить. Но что я сама буду так реагировать? Не обращая внимания на затаившуюся меня, Ян стаскивал цепочку за цепочкой. Но возникало такое ощущение, что не украшение он с меня снимает, а одежду. Настолько волнующим это оказалось. Впрочем, судя по его сбившемуся дыханию, такие мысли крутились не только в моей голове. Ох, и доиграемся мы. Все. По моей спине скользнул прохладный металл последней цепи. Спасибо, я... Не поворачивайся. Мне на плечи легли горячие руки, не дающие обернуться. И спокойной ночи, Иржи. Спокойной. Если судить по звукам, Себастьян резко встал и стремительно вышел из комнаты. А я шумно выдохнула. По-моему, кое-кому сейчас не помешает прохладный душ. И этот кое-кто — я. Переждав минуту, я не удержалась и выглянула в коридор. Тут же распахнулась дверь напротив, и оттуда высунулась растрепанная голова Грега. Он окинул меня внимательным взглядом, кивнул своим мыслям и нырнул обратно, прежде чем я успела выразить свое недовольство. Вот жук! Пустил дорогого родственничка на свое место, но все это время нас и караулил. А убедившись, что моей чести ничего не угрожает, утопал спать. Я усмехнулась. Поросенок, а не брат. Действует на два фронта. Всячески ратует за то, чтобы у Себастьяна появилась девушка, потому что он хороший. Но при этом не забывает следить, чтобы со мной ничего не случилось. Следующие двое суток прошли на удивление тихо и мирно. По утрам я тренировалась на мотолете, периодически переключаясь на гоночный режим, благо дорога, проходящая неподалеку, имела хорошее покрытие. Потом работала в своем кабинете с бумагами Себастьяна. Контролировала успехи зомби по приведению замка в порядок. Общалась с родителями Грега и с ним самим. А вот Ян удивил. После того памятного распутывания моих волос я невольно ожидала от него каких-то активных действий. Но ничего не было, что одновременно поразило и разочаровало. Он был вежлив, галантен и собран, когда мы обсуждали деловые бумаги. И ни словом, ни взглядом не давал повода заподозрить его в чем-либо. Я даже начала думать, что, может, ничего и не было, а мне все это показалось.